Глава 41. Предложение. Юлия Новикова. Разговор с Леоном немного меня успокоил, но ситуация все равно была идиотская. Еще в прошлой своей жизни я смотрела ролики, где женщины предлагали мужчине жениться на них. Сама я этой темой не увлекалась, но в ленте среди так называемых видосиков иногда мелькало и не такое. Так вот, в этих шедеврах народного искусства отчаявшиеся, да, вытворяли разные безумства. Одни выскакивали из неожиданных мест, а потом ошарашивали жертву своей симпатией предложением руки и сердца. Другие обставляли этот акт отчаяния по всем канонам романтических фантазий дам в возрасте от ноля до бесконечности, устраивая праздники, становясь на одно колено и протягивая заветный футляр с кольцом избраннику. Естественно, бедные мужчины, осчастливленные подобным образом, особенно не сопротивлялись, ну или делали это за кадром. Мне же устраивать похожий цирк не хотелось. Впрочем, торопить события и ставить Эмили перед выбором тоже не входило в мои планы. Но из-за амбиции Говарда у нас просто не осталось выбора. «Так что, как ты планируешь сообщить эту радостную, шокирующую новость Норману? Нам помочь тебе с организационными моментами?» — уточнил Леон, опуская аэроль на парковку. «Сейчас вы с Софи поедете домой, а с Эмилием я поговорю наедине. И нет, никакой подготовки мне не требуется. Только зайдем в ресторанный дворик. Не хочу сегодня готовить», — серьезно сказала я. «Ну ты что, Юли, опять собираешься париться из-за этой ситуации?» — начал сердиться мой приятель. «Нет, я сделаю то, что должна, но не вижу повода радоваться». Упрямо выдвинула подбородок я, не уступая Леону. «Зато я вижу, во-первых, о том, как мама делает папе предложение, можно рассказывать не только детям, но и внукам. А во-вторых, ты собралась замуж за любимого мужчину. Так заяви об этом ему как следует. Зная твоих тараканов, предположу, что ты еще и извиняться перед бедным Норманом начнешь. Нет уж. Собралась сделать смелый шаг, так организуй мероприятие как положено», — выдал Лео, заставляя меня рассмеяться. «И как мне это оформить? Встать на одно колено? Спрыгнуть с парашюта? Напасть на бедного Эмилия в свадебном платье?» Все еще улыбаясь, глумилась я над нелепой ситуацией. «Ну, с парашютом, аквалангом и прочими заморочками не получится. Там нужны особые условия. Свадебное платье надевать рановато. Ты перед Норманом на колени? Это вы с директором как-нибудь без нас играете», — поиграл бровями этот пошляк. «Ха-ха-ха! Юморист из себя еще хуже, чем романтик», — кривляясь, огрызнулась я. «Ну почему же? Софи говорит, что я очарователен», — не согласился со мной друг. «Она лицо заинтересованное и безбожно тебе льстит», — покачала головой я. «Ладно, не отвлекаемся от темы. Как мы уже выяснили, воспользоваться шаблонными безумствами не получится. А значит, будем давить на лирику. Кстати, у нас имеется неплохой фон в виде синего и Оландского леса. Я еще на пикнике чувствовал себя на вашей лужайке так, будто на другой планете побывал. Хорошо, что уже начало вечереть. Сейчас купим свечи, летающие фонари и прочую иллюминацию. Насчет ресторанного дворика — это была хорошая идея. Что еще нужно?» — задумался бывший тьютор, забавно морща лоб. «Купить кольцо жениху?» — ответила я вопросом на вопрос. «Да, надо что-то купить Норману, но не кольцо. На помолвку их дарят только женщинам», — вполне серьезно ответил Леон. «А что тогда? Браслет?» — предложила я как вариант. «Нет, оставим тему с ювелирными украшениями на потом. Подарок должен быть особенным, чтобы показать, что ты ценишь своего парня, знаешь его, поддерживаешь в увлечениях». Ничуть не помог мне с выбором приятель. «Эмилии любит байки и сабвуферы, но не уверена, что у меня хватит финансов на покупку мотоцикла». Тяжело вздохнула я. «Раз Норман любит музыкальное оборудование, то есть одна вещица, которая не оставит его равнодушным. Правда, стоит она не меньше байка, но у меня есть кое-какие сбережения». Растрогал меня своей готовностью помочь Леон. «Спасибо, конечно, за предложение, но я не готова подвергать нашу дружбу такому риску, как крупные долги. К тому же у Эмилии уже есть какая-то супер-супер навороченная штуковина», — ответила я, припомнив современный дискошар. «Правда? Так это значит, облегчает нашу задачу». Непонятно, чему обрадовался приятель. Лео стал быстро щелкать по ауку, вызвав вирт-панель, а потом повернул изображение ко мне. «Выбери, какой из этих приборов есть у Нормана», — попросил друг. «Этот», — быстро определилась я, показывая на тот самый аппарат, который создавал нам музыкальный фон на рэве. «Идеально! А максималайзер на нем был?» — уточнил воодушевленный парень. «А я знаю, что это такое», — ехидно поинтересовалась я. «Точно. Подожди секунду». Леон снова стал что-то искать на просторах интернета, а потом повернул ко мне видео, где вокруг работающего сабвуфера летал еще один небольшой шарик. Между двумя сферами мелькали разноцветные молнии, как на катушках Тесла, а увлеченный продавец рассказывал о том, что это приспособление не только эффектно выглядит визуально, но что-то там кардинально меняет и улучшает, но в суть ролика я уже не особо вникала. «Нет, этого у Эмили нет. А оно дорого стоит?» — с опаской уточнила я. «Сейчас посмотрим». Еще пара кликов, и перед нами высветилась стоимость. Это было немало, но у меня была такая сумма. Во-первых, мне Эмили перечислил за набор больше, чем было нужно. А во-вторых, живя в заповеднике, я практически не тратилась. «Уточни, как быстро они доставят. Денег мне хватит, но боюсь, что придется обойтись без фонариков и закусок». Честно призналась я, пока Леон щелкал на панели. «Сейчас выбьем из них скидку, и все будет идеально», — отозвался друг, не отрываясь от своего занятия. Минут через пять переписки, довольный собой Леон протянул мне счет на оплату, который был почти на четверть ниже заявленной цены. «Ого! Что ты им такого написал?» — удивилась я, спеша оплатить покупку, пока продавец не передумал. «Кратко рассказал, для чего нужен максимайзер. Все любят необычные романтические истории. А еще пообещал пару фоток их представителям с Ару. Заказ доставят через 20 минут. Уговаривать своего синего пушистого друга на фотосессию будешь сама?» Самодовольно ответил парень. «Ну ты коммерсант», — восхитилась я. «Ладно, хватит стоять на парковке. У нас куча работы», — деловито сказал Леон, отключая АУК, а потом потащил меня в сторону входа. Через пару часов суетливых сборов у нас все было готово. Лужайка перед домиком стала похожа на иллюстрацию к сказке. Мягко мерцая сотни огоньков, был накрыт стол. Рядом летал мини-дрон, ведя съемку. Я стояла в своем самом нарядном платье и нервно крутила в руках небольшую коробочку, упакованную в подарочную бумагу. Лео, Софи и Ару встречали виновника торжества возле входа, чтобы сразу направить ко мне. Друзья тоже волновались, с нетерпением ожидая развязки этого вечера. Эмили появился точно к тому времени, которое указал мне в сообщении, когда я списывалась с ним. «У нас праздник? Или это вы так решили отметить окончание благотворительного сбора в пользу Ару?» Удивился любимый, увидев результат наших страданий, а я так волновалась, что внутри все дрожало. Не давая себе время на раздумья и метания, я решительно подошла к любимому и, приподняв подол длинного платья, опустилась на одно колено. «Эмилий, я люблю тебя так сильно, как не любила никого ни в прошлой, ни в нынешней жизни. Хочу, просыпаясь первым, видеть тебя. Хочу, чтобы у нас были дети, и вообще всего с тобой хочу. А ты? Ты хочешь быть со мной? Ты станешь моим мужем?» Немного сбивчиво от волнения выпалила я и замерла, боясь даже дышать.